Глава 12. Замечательная штука, смена впечатлений. Вчера все откровенно скучали и ерундой занимались, и невесть что лезла в голову, и цапались друг с другом непрерывно. Утром даже. На кого ни глянь. Все хмурые, как будто кровно их обидел Данья, поднимая в такую рань. Все недовольные, кому-то показалось, что спальник его истончился, а кому-то, наоборот, душно стало в палатке. Промокашку Валю безжалостно изъязвил крупнокалиберный комар, а страдалец Коржевич за ночь 5 раз вылезал из палатки и подпихивал под брезентовый пол клочки сена, но так по-настоящему и не смягчил узловатый корень, вызмеившийся прямо под его ложем. У меня, полагаю, на физиономии было ясно написано, что содранные ладони не лучшее снотворное. Даже у Олечки, похоже, не успокоилась вчерашняя головная боль. У Женьки, само собой, вид несколько потерянный, и только Зинаида прямо с утра элегантна. А утро намечалось чудное, и рассветный холодок приятно пробирал. Напаримся ведь еще. Молча и наскоро перекусили, без привычной уже веселой пикировки. Свернули лагерь, навьючились и потянулись по тропе. Если подходить формально, то с каждым шагом становилось все жарче, и натирали лямки, и накапливалась усталость, и от напряжения начинало гудеть в висках, и сквозь подошвы ощущались остроконечники камней, и срывался ветерок, конечно же, встречный, выхватывал из-под ног пыль и припорашивал ею потные лица. Короче говоря, становилось все труднее идти. Но с каждым шагом разворачивались мягкие округлости склонов. С каждым шагом и каждым градусом подъема солнце все яснее высвечивало чуть голубоватые дали, и что-то неуловимо менялось вокруг. Все изменялось. Одно лишь только оставалось неизменным – красота. Непойманная, неудержанная пока что ни на одном полотне, слайде или экране. Красота пронзительно чистая и доступна только слабому и ненасытному человеческому взгляду. И когда мы взошли на лесистый перевал и остановились на крошечной, наверное, самими туристами расчищенной смотровой площадке, и взглянули вперед, туда, где застыли в гордой вековечности древние каменные исполины, названные на самом исходе своей миллионнолетней истории долбушевыми скелями, лица почти у всех наших были... Пожалуй, именно ради таких минут и топаешь, навьюченной, как Валаамова ослица, не весть сколько и не весть куда. И всю жизнь тащишься сквозь маленькие обиды и маленькие радости, труд и усталость, раздумья и заботы, к минутам, да, только минутам откровения. Они необходимы, и, возможно, все зло, все скудаумное неприятие светлого, духовного в жизни, вся нетерпимость к любой новизне, нелюбовь к своеобразию, порождены дефицитом откровений. Тем, что многие-многие люди проживает свою взрослую жизнь, старательно избегая и избежав, в конце концов, настоящих переживаний. Потребляют шлягеры, которые могут только позабавить, но не потрясти. Потребляют мелодрамы, поскольку в них речь может идти только о ком-то другом и о чем-то печальном, но уж никак не обо всех и о трагическом. Потребляют всякие там глазуновские книжные иллюстрации, поскольку над ними нужно задумываться ровно настолько, чтобы не чувствовать себя распоследним кретином, но больше вчувствоваться не во что. Потребляют, потребляют, потребляют. Не ледяное и не пламенное, только тепленькое, только рафинированное, только двойной очистки, только диетическое. Потребляют привычку и взращивают убежденность в том, что все настоящие чувства и страсти, честь и верность, либо уже отмерли, либо вообще не существовали. Придуманы были досужими литераторами. Вот так и взращиваются некоторые наши современники. Выращиваются на теплой похлебке, в мирке, из которого дураки, если не хуже, не враги наши внутренние, самые заклятые, старательно изгоняют все колючее, все беспокоящее, все ах, не отвечающее иллюзорному мирку, в который, конечно же, хотелось бы верить, а еще больше убедить в его реальности других. «Ладно, потопали, чего здесь торчать?» – бросил Горланов и двинулся вниз, включая на ходу транзисторный приемник. Уже не видят. уже не хотят видеть, и не видят, и не слышат, и не впускают в себя само малейшее переживание. Лес согласился протяжно торжествующим стоном певицы, единственной сейчас, пожалуй, из быстролетных звезд, которая иногда умеет отыскать высокую боль и высокую радость в самом заурядном. Очень показательно, с гаденьким смешком втолковывал Горланов Зинаиде, идущий рядом, но так втолковывал, чтобы слышали Шевелевы, идущие следом, что наконец-то перестали ханжествовать и во всеуслышание выдают наш простой советский фаллический гимн. «Ну ты загнул», — делано смущается Зинаида. «Наоборот, такая вся чистая песня о любви». «Ой, ради бога!» — гогочет Горланов. «Не все же вещи надо называть по старому толковому словарю. Иносказательность — это признак культуры. Нет? И так здесь предельно откровенно, ты только подумай, о чем это? То берег левый, то берег правый. Влюбленных много, он один». «А что здесь такого?» — круглит глаза промокашка, слушающая. Орет-то на весь лес Горланова. А до Зинаиды, кажется, дошло. Теперь она смущается по-настоящему или печет. Это, наверное, случайность. Она и сама не подозревает. Хорошо бы не подозревала, как старается. Понимает, что вся любовь вокруг этого вертится. «Ну что ж здесь плохого в песне этой?» Допытывается промокашка, и Горланов отвечает. «Наоборот, очень даже хорошо. Видишь, как всем нравится. Умом не понимают. Нет у нас привычки к таким гимнам. А вот ниже пояса всякого греет». Рядом со мной, аккуратно переступая по естественным ступенькам, образованным переползающими через тропу древесными корнями, идет Пал Саныч. Идет и вроде бы улыбается безоблачно и просветленно, как почти все мы, уносящие, быть может, даже на всю оставшуюся жизнь впечатления, память о высоком восторге, пережитом совсем недавно. А вот глаза выдают энергетика. Пробивается очень даже определенно в них тоска и ненависть. Тоска, которая появляется, когда он смотрит на жену, и ненависть, появляющаяся, едва его взгляд устремляется на Горланова. И показалось мне, что тайное напряжение в душе Пал Саныча уж очень велико. Того и гляди прорвется чем-то внезапным и сильным. Пожалуй, именно тогда, на склоне, отодвигая в запасники своего сердца радость, умиление и боль, рожденные над вековечной далью, и встраиваясь вновь в необязательный ритм движения, необязательной нашей группы, я задумался. Да, занимал привычное место замыкающего и отзывался веселой разноголосице, которой все постарались замаскировать потрясение, и думал о раскладе. Пожалуй, именно о раскладе. Не об итоге, а, возможно, в результате пути. О том, что совершенно случайно в группе собрались такие люди, которые не могут не задевать друг друга. И все заметнее, все неотвратимее накапливается внутреннее напряжение. Словно бы по нескольким невидимым цепям стекается, да, несомненно, положительный заряд, а на другой обкладке, не наша эта воля, что он там, заряд отрицательный. И неизбежно наступит момент, когда напряженность станет критической, и тогда грянет гром.